Сосед. Мое дело целиком лежит на моих плечах. Две барышни с пишущими машинками и конторскими книгами в передней. Моя комната с письменным столом, денежным ящиком, столом для совещаний, мягким креслом и телефоном – вот весь мой аппарат. Его так легко обозреть, им так легко управлять. Я совсем молод. И дела у меня сами идут. Я не жалуюсь. С Нового года один молодой человек без раздумий снял пустующую соседнюю квартирку, со съемом которой я, растяпа, так долго медлил. Тоже комната с передней, но кроме того и кухня. Комнаты и передние мне не помешали бы, обе мои барышни иногда уже чувствовали чрезмерную нагрузку. Но на что мне нужна была кухня? Из-за этой закавычки я и упустил квартиру. Теперь там расположился этот молодой человек. Гарас его фамилия. На двери табличка. Гарас, контора. Я навел справки. Мне сказали, что это дело подобное моему. От предоставления ему кредита не то чтобы предостерегали. Ведь речь шла о молодом, растущем человеке, у которого, возможно, есть будущее. Однако не то чтобы и советовали предоставлять ему кредит, ибо в данный момент состояния, судя по всему, нет. Иногда встречаю Гораса на лестнице. По-видимому, он всегда чрезвычайно торопится, он буквально прошмыгивает мимо меня. Я его еще так и не разглядел хорошенько. Ключ от конторы у него уже наготове в руке. Он мгновенно открывает дверь. Он улепетывает, как хвост крысы, и я снова стою перед табличкой «Гарас, контора», хотя читал ее уже куда чаще, чем она того заслуживает. Ах, эти убого тонкие стены, предающие человека честно трудящегося, а не честного укрывающие. Мой телефон висит на стене, которая отделяет меня от соседа. Однако я отмечаю это лишь как особенно иронический факт. Даже если бы он висел на противоположной стене в соседней квартире, было бы все слышно. Я отучился называть по телефону имена клиентов. Но не требуется, разумеется, большой хитрости, чтобы угадывать эти имена по характерным, но неизбежным поворотам разговора. Иногда я от беспокойства пляшу на цыпочках с наушником вокруг аппарата и все-таки не могу предотвратить разглашение тайн. Конечно, из-за этого мои деловые решения становятся неуверенными, мой голос не твердым. Что делает Гарас, когда я говорю по телефону? Если бы я захотел сильно преувеличить, а это часто приходится делать, чтобы обрести ясность, я мог бы сказать: «Гарасу телефон не нужен. Он пользуется моим. Он придвинул к стенке свой диванчик и слушает. А я, когда раздается звонок, должен бежать к телефону, выслушивать желание клиента, принимать важные решения, истово уговаривать, но тем самым прежде всего поневоле давать отчет Гарасу через стенку. Может быть, он даже не дожидается конца разговора, а поднимается после тех слов, которые достаточно прояснили ему дело, мечется по своему обыкновению по городу, и прежде чем я повешу трубку, уже, может быть, начинает действовать против меня.